«Следствие», — сухо уведомил Феррон де Летенхоф, «однозначно указывает на некоего Никифора Мууса, чиновника магистрата и суда. Он бежал, но его поимка является лишь вопросом времени». «Недолгого, я полагаю», — хмыкнул принц. «Невеликое это искусство — поймать вымазанного чернилами чиновника, который вдобавок наверняка нажил себе геморрой, сидя за конторкой. С этим затруднительно убегать, как пешком, так и на лошади. Как вообще он смог удрать?» «Мы имеем дело», — проворчал инстигатор, «с человеком труднопредсказуемым и, вероятно, умственно неполноценным. Прежде чем исчезнуть, он устроил какое-то отвратительное безобразие в заведении Равенги с, извините, человеческими экскрементами. Заведение пришлось закрыть на некоторое время, потому что...» Я опущу шокирующие подробности. «При совершении обыска в квартире Мууса украденные мечи не были обнаружены. Вместо этого нашли... извините... кожаный ранец до краев заполненный...» «Не говори, не говори. Догадываюсь, чем», — поморщился Эгмунд. «Да, это действительно многое говорит о психическом состоянии этого субъекта. Твои мечи, ведьмак, в таком случае, скорее всего, пропали. Даже если Феррон поймает его, он ничего не узнает от сумасшедшего. Таких даже под пытки не стоит отправлять. Мучения вызывают у них только бред без ладу и складу. Однако, извините, долг зовет». Феррон де Летенхоф проводил Геральта к главному входу на территорию дворца. Вскоре они оказались на выложенном каменными плитами дворике, где синешаль приветствовал прибывающих гостей, а гвардейцы и пажи сопровождали их дальше, вглубь парка. «Чего мне следует ожидать?» «Что?» «Чего мне следует ожидать здесь сегодня? Какое из этих слов непонятно?» «Принц Ксандер», — инстигатор понизил голос, — «хвастался при свидетелях, что уже завтра станет королем. Но он говорит это уже не первый раз и всегда, будучи нетрезвым. Он способен устроить переворот? Вряд ли. Но у него есть комарильи, наперстники и фавориты. Более способные. Много ли правды в том, что Белагун сегодня объявит наследником трона своего сына, зачатого с новой женой?» «Много». «А теряющий шансы на трон Эгмунд, смотрите и любуйтесь, нанимает ведьмака для охраны и защиты отца. Достойное восхищение сыновней любовь». «Не рассуждай. Взялся за дело, выполняй его». «Я взялся и выполняю. Хотя оно очень неясное. Я не знаю, кто в случае чего будет против меня. Но я хотя бы должен знать, кто в случае чего меня поддержит». «Если понадобится меч, то, как и обещал принц, его подаст тебе капитан Роб. Он также будет поддерживать тебя. Я помогу, чем смогу. Потому что я желаю тебе успеха». «С каких пор?» «Что?» «Мы никогда не разговаривали с глазу на глаз. Всегда с нами был Лютик, и при нем я не хотел затрагивать эту тему. Подробная информация в письменном виде о моих предполагаемых махинациях. Откуда она у Эгмунда? Кто ее сфабриковал? Ясно, что не он сам. Значит, сфабриковал ее ты, Ферранд». «Не имею с этим ничего общего. Уверяю...» «Ты плохо ужёшь для стража закона. Не представляю, каким чудом ты достиг этого положения». Феррон де Летенхоф замолчал. «Я был вынужден», — сказал он. «Я выполнял приказы». Ведьмак долго смотрел на него. «Ты не поверишь», — сказал он наконец, — «сколько раз я слышал нечто подобное. Отрадно, что чаще всего из уст людей, которых через минуту должны были повесить». Литта Нейт была среди гостей. Он нашел ее легко, потому что она бросалась в глаза. Сильно декольтированное платье из сочно-зеленого крепдышина было спереди украшено вышивкой в виде стилизованной бабочки, сверкающей от крошечных блесток. Платье было внизу с оборками. Оборки в одежде женщин старше 10 лет, как правило, вызывали у ведьмака ироническое сочувствие. В платье Литты, однако, они сочетались со всем остальным и поэтому были более чем привлекательны. Шею чародейки охватывало колье из шлифованных изумрудов. Каждый был не мельче, чем миндаль. Один из них был гораздо крупнее. Ее рыжие волосы были как лесной пожар. Рядом с Литтой стояла Мозаик. В черном и удивительно смелом платье из шелка и шифона, на плечах и рукавах полностью прозрачном. Шеи и декольте девушки были прикрыты чем-то вроде причудливо драпированных шифоновых брыжей. В сочетании с длинными черными перчатками это придавало ее силуэту ауру экстравагантности и тайны. Обе носили туфли на 4-дюймовых каблуках. Литта из кожи игуаны, Мозаик — черные лакированные. Геральт мгновение колебался, подойти ли. Но только мгновение. «Здравствуй», — спокойно приветствовала его она. «Какая встреча! Рада тебя видеть!» «Мозаик, ты выиграла. Белые туфельки твои». «Пари», — догадался он. «Что послужило предметом?» «Ты?» «Я полагала, что мы тебя больше не увидим. Предложила пари, что ты больше не появишься». «Мозаик пари приняла, потому что предполагала иначе». Она одарила его глубоким нефритовым взглядом, видимо, ожидая комментария. «Хоть слова. Любого». Геральт молчал. «Здравствуйте, прекрасные дамы!» Лютик вырос как из-под земли, прямо Deus Ex Machina. «Низко кланяюсь, отдавая дань красоте. Госпожа Нейт, госпожа Мозаик, простите, что без цветов. Прощаем. Ну, что там нового в искусстве?» «Как обычно в искусстве, все и ничего». Лютик снял с подноса проходящего мимо пажа пару бокалов вина и вручил их дамам. «Как-то тоскливо на этой вечеринке, вам не кажется?» «Но вино хорошее. Эст-эст, 40 за пинту. Красное тоже ничего, я пробовал. Только не пейте гиппокрас, не умеют они его готовить. А гости все прибывают, заметили?» «Как обычно в высших сферах, эдакие гонки наоборот. Бекарёбур. Побеждает и пожинает лавры тот, кто появится последним. И появится красиво. Я думаю, мы наблюдаем финиш. Финишную черту пересекает владелец сети лесопилок с супругой и тут же проигрывает идущему вслед за ним начальнику порта с супругой. Тот, в свою очередь, проигрывает неизвестному мне элегантному...» «Это шеф Кавирского торгового представительства», — пояснила Карал. «С супругой. Интересно, чьей?» «В группе лидеров, посмотрите, присоединяется Пирал Прат, старый бандит. С ничего себе такой партнершей!» «Вот зараза!» «Что случилось?» «Это женщина рядом с Праттом», — захлебнулся Лютик. «Это? Это Этна Асидор, вдовица, которая продала мне меч». «Она так представилась?» — усмехнулась Литта. «Этна Асидор? Банальная анаграмма. Эту особу зовут Антея Дерис, старшая дочь Пратта. Никакая она не вдовица, поскольку никогда не была замужем. Ходят слухи, что она не любит мужчин». «Дочь Пратта? Не может быть! Я был у него...» «И не встречал ее там», — не дала ему закончить чародейка. «Ничего удивительного. Антея не в лучших отношениях с семьей, даже фамилию не использует, пользуется псевдонимом, составленным из двух имен. С отцом общается только по деловым вопросам, которыми занимается очень активно. Я сама удивляюсь, видя их здесь вместе». «Наверное, есть взаимные интересы», — резко заметил ведьмак. «Страшно подумать, какие. Антея официально занимается торговым посредничеством, но ее любимый спорт — аферы, надувательство и мошенничество. Поэт, хочу тебя попросить. Ты человек опытный, а Мозаик нет. Поводи ее среди гостей, представь тем, с кем стоит познакомиться. И покажи ей тех, с кем не стоит». Заверив Карау, что ее желание для него равносильно приказу, Лютик подал Мозаик руку. Они остались одни. «Пойдем», — прервала Литта длительное молчание. «Пройдемся. Туда, на холм». С холма, с обители размышлений, с высоты открывался вид на город, на Пальмиру, порт и море. Литта заслонила глаза ладонью. «Что это там вплывает на рейд? И становится на якорь. Трехмачтовый фрегат интересной конструкции. Под черными парусами? Ха, это довольно необычно». «Оставим фрегаты». Лютик и Мозаик ушли. Мы одни и в сторонке.